Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, наш урок будет проходить в бассейне. Николай Владимирович, вы вот нас с Аликом привели в бассейн. Спасибо, конечно, но что мы тут будем делать? В разгар летнего спортивного сезона мы будем учиться не тонуть. Ну вот. Эх, то ли дело грамматика. Стоишь себе перед микрофоном, песенки поешь, а тут в воду лезть. А у меня плавок нет. А вы забыли, Лёва, что у радионяни все есть. Вот вам плавки. А какой размер? Безразмерный. Ох, какой ты, Лёва, безинициативный. Ой, опрыть-то какой, а? Уже сиганул. Вы знаете, Николай Владимирович, хоть мы с Аликом иногда и спорили, бывало ссорились, а все-таки он был хорошим товарищем. Ой, смотрите, выплыл! Выплыл! Ну ты даешь! Давайте, Алик, подплывайте, подплывайте сюда. Да-да, ты плывешь, как твоя собака Альма. Да, этот стиль называется по-собачьи. В программу Олимпийских игр он не входит. Зато я сейчас буду учиться плавать каким-нибудь настоящим стилем, а ты, Лёва, будешь учиться не тонуть. Но сначала, Алик, ответьте мне на такой вопрос. Да. Вот если бы мы были не в бассейне, а около какого-нибудь незнакомого водоема, вы бы тоже туда так сразу и плюхнулись? Конечно. Николай Владимирович, я обожаю водоемы. Самое главное, чтобы там пиявок не было. Ага, значит, вас волнуют только пиявки. А что же еще? Ну, а если бы вы прыгнули, и там вдруг оказалась коряга или камень, что бы тогда было? Я об этом как-то не думал. Вот ты не думал, а я думал. И я точно знаю, тогда нам с Николаем Владимировичем пришлось бы объявить конкурс на замещение вакантной должности Алика. Правильно, Лёва. А чтобы этого не случилось, запомните самое главное правило. В незнакомых местах в воду не прыгать. Понятно? Понятно. Запомнили? Да. Запомнили. Ну, а теперь приступим к обучению. Вы, Лёва, как совсем начинающий, сейчас будете всплывать. Понятно? Вы входите в воду. Вхожу. Набираете в грудь побольше воздуха. Набираю. Затем согнутые в коленях ноги подтягиваете к груди и обхватываете их руками. Так. Сначала вы погружаетесь, затем всплываете, выдыхаете в воду и распрямляетесь. Ага. Это упражнение называется поплавок. Понятно? Поплавок, понятно. Я показываю. Да. Пожалуйста. Как ты думаешь, всплывет Николай Владимирович? По всем законам физики должен. О, пожалуйста. О. Фу. Фу. Понятно? Понятно. А если я не всплыву? А куда ты денешься? Ты когда погружаться будешь, думай о физических законах, которые тебя будут оттуда выталкивать. И всплывешь. Против законов же ты не попрешь? Против законов не попру. Ну вот. И хорошо. Вот и хорошо. А вы, Алик, как некоторым образом... Ас в плавании будете овладевать стилем кроль. Это самый быстрый способ плавания. В кроле руки попеременно выбрасываются вперед и делают сильные гребки под себя. При этом на два движения руками вы делаете один вдох и один выдох в воду. Ну-ка, попробуйте это пока на суше. Попробуйте, попробуйте. Ну-ка, так. Хорошо. Прекрасно. Ноги в это время делают в воде попеременно вертикальные движения вверх и вниз, как ножницы. Вот вам, Алик, доска. Так. Возьмите ее. Сейчас вы попробуйте проплыть дистанцию, держась за нее руками и работать одними ногами. А вы, Лёва, будете всплывать. Итак, начали! Ой, всплыл! Радость-то какая, Николай Владимирович! А я ведь вместо закона физики мысленно попрощался уже со всеми! Ой, Алик-то идет, смотрите, прямо как торпедный кратер, нос задрал! Молодцы! Молодцы! Оба молодцы! И сейчас вы, Алик, соединив движение ног с движением рук, пойдете кролем, а вы, Лёва, попробуйте брассом. В брассе вы делаете ногами движение, как делают в воде лягушки. Одновременно вытягиваете вперед руки и скользите по воде. Затем, разводя руки в сторону, вы производите сильный грибок, одновременно подтягивая ноги в исходную лягушечью позицию. Понятно? Да-да. Затем, делая ногами сильный толчок и вытягивая руки вперед, опять скользите по воде. Понятно? Ага. Ну, друзья мои, тогда вперед! О! Ну как? Здорово! Отлично! Даже вылезать не хочется! Ну вот! А вы огорчались, что мы веселый урок сегодня проводим в бассейне. Ошибки молодости. Осознали. Ну, а теперь, по-моему, настало время для песенки, а то мы что-то закупались.